Глава 10. Он приходит на следующий день, не с извинениями, нет, с видом мученика, несущего крест. Я сижу в гостиной, где всего сутки назад стояла она, и жду. Знаю, что он придет. Его ущемленное эго не вынесет моего спокойствия. Энергетическому вампиру нужно то, что не случилось с первого раза. Мои слезы, истерика, подтверждение его победного шествия к новой жизни. А я выдаю железное хладнокровие. Это сводит его с ума. Он входит без стука. Лицо бледное, под глазами темные круги. Видимо, ночь была беспокойной. Возможно, они с Юлей строили планы, как обойти брачный договор, расколоть кусок льда. «Ольга», — начинает он нарочито мягким голосом, — «нам нужно поговорить, серьезно, как положено взрослым людям». Я молча киваю, жестом приглашая его сесть в кресло напротив. Мои движения медленные, почти ленивые. Внутри же все сжато в тугую пружину. Незаметно нащупываю в кармане кардигана смартфон и большим пальцем нажимаю кнопку диктофона. «Я понимаю, ты злишься», — Артур вздыхает, театрально проводя рукой по лицу. «Но попробуй посмотреть на это с моей стороны. Мы с Юлей, мы полюбили друг друга. Разве это преступление? Я живу один раз и не имею права на счастье?» Не отвечаю. Смотрю на него, давая выговориться, накрутить себя любимого по полной. «Ты не должна мешать мне стать счастливым», — продолжает он со знакомыми нотками упрека. «Раз сама не можешь сделать меня таким. Думаешь, мне легко? Или я не люблю Кирилла? Но нашему с Юлей ребенку тоже нужен отец, полноценная семья, а ты...» Он бросает на меня быстрый оценивающий взгляд. «Ты уже не та, ты старая, и больше никогда не родишь мне ребенка. Так не будь же эгоисткой. Давай договоримся, как цивилизованные люди. Я не оставлю вас с Кириллом ни с чем. Буду помогать в пределах разумного». Я качаю головой, умиляюсь его сказочной щедрости. Он понимает это по-своему. «Не заставляй меня идти на крайние меры». Слова «ты старая» звенят, как осколки стекла. Он целенаправленно бьет по самым больным местам. Пытается унизить меня, чтобы возвысить себя и беременную любовницу. И это становится его главной ошибкой. Медленно поднимаюсь с кресла. Мое лицо абсолютно бесстрастно. Подхожу к книжному шкафу. К полке, где за стопкой старых журналов лежит серая папка-скоросшиватель. Я вынимаю ее. Она тяжелая, наполненная неоспоримыми фактами. Возвращаюсь и кладу папку на журнальный столик между нами с таким видом, будто это деловой отчет, а не приговор нашему браку. «Ты закончил?» — спрашиваю тем же ровным, холодным тоном, что и вчера. Он смотрит на собранные документы с недоумением. «Что это?» Я открываю папку. «Это, Артур, ответ старухи на твои крайние меры». Начинаю не спеша, методично, как хирург, вскрывающий гнойник. Первыми идут фотографии. Кладу их одна за другой. Они с Юлей в бутике, они в ювелирном, они в супермаркете с коробкой моих конфет. Целуются, обнимаются. «Это для суда. Фиксированная стоимость твоей любви», — говорю я, запечатленная в момент покупок. «Хватит, чтобы оставить себя без трусов по брачному договору». Его лицо начинает бледнеть, уверенность тает, сменяясь настороженностью. Теперь молчит он. Я перехожу к чекам. Чек за золотистое платье. Чек за золотую цепочку с обсыпанным бриллиантами кулоном. Чек за ужин в ресторане при отеле. Чек из спа. Они складываются один за другим в стопку. «Финансовое обеспечение твоей любви», — продолжаю я. «За наши с тобой общие деньги». Он пытается возразить. «Это рабочие моменты, премии». «Рабочие моменты?» — перебиваю его, доставая следующую стопку документов. «Хорошо». «Тогда вот это, наверное, была очень важная рабочая поездка». Я швыряю на стол распечатанные посадочные талоны. Москва-Венеция. Их имена рядом. Даты их медового месяца в городе нашего медового месяца. Смотрю, как кровь отливает от его лица. Он белеет. Его руки с силой сжимают подлокотники кресла. И, наконец, пальцы находят самую тяжелую пачку бумаг. «Главное, твоя любовь оказалась очень дорогим удовольствием для нашей компании». Выкладываю перед ним финансовые отчеты, испещренные желтым маркером. Выписки со счетов, столбцы цифр, переводы. 10, 15, 25 тысяч долларов. «За последние 8 месяцев ты перевел ей под видом премий и оплаты несуществующих консультационных услуг сумму, равную стоимости неплохой трехкомнатной квартиры в центре Москвы. «Это не твои, а наши с тобой деньги, Артур. Деньги, которые мы зарабатывали вместе, которые должны были стать будущим нашего сына». Он сидит, не двигаясь, с приоткрытым ртом и остекленевшими глазами, будто его ударили по голове. «Я все объясню», — сипит он. «Это можно трактовать?» «Не надо», — отрезаю я резко. «Не надо ничего трактовать. Мне плевать на ваше с Юлей счастье и вашего ребенка. Начните с нуля. Пусть она поработает на тебя, как проклятая, без копейки зарплаты, а потом переставляет мебель в купленном на ваши деньги доме». Усмехаюсь в глаза подлеца. «Ты делал деньги? А я чем занималась? Кто стоял за твоей спиной все эти годы? Готовил, убирал, стирал, гладил, растил сына? Кто поддерживал твой имидж примерного семьянина? Участвовал во всех вечерах с нужными бизнесу людьми?» Он возражает с искренним возмущением. «Последние годы ты сидела дома!» Ухмыляюсь. «Сколько раз я слышала этот упрек в адрес подруг от их мужей?» «Сядь, посиди вместо меня, а я посмотрю, что из этого выйдет. Уж точно у тебя не останется сил строить счастье с молодыми любовницами». Складываю бумаги в папку. «Думаю, ты понимаешь, что это копии. Я покажу их нашему юристу и отнесу в налоговую, если потребуется. Не собираюсь спонсировать воспитание ваших с Юлей детей». Скидываю бровь, глядя на полуседого молодожена. «Ты понимаешь, к чему это приведет?» Он понимает. Его победа оборачивается тотальным крахом. Брачный договор — теперь это последняя из проблем. На кону его репутация и, возможно, свобода. Делаю паузу, давая прочувствовать мужу весь ужас его положения. Потом наклоняюсь чуть ближе, кладу ладони на стол и смотрю ему прямо в глаза. «Это история не о любви, Артур», — говорю я, и каждое мое слово отчеканено из металла. «Это история о воровстве, о том, как ты обкрадывал свою первую семью, чтобы оплачивать новую. У меня есть все доказательства, и я готова идти до конца». Он сидит с опущенными плечами, уничтоженный, раздавленный. Крылья, о которых он так восторженно говорил, безжалостно подрезаны. Он видит перед собой не старуху с куском льда вместо сердца, а прокурора, готового к обвинительному приговору. И в его глазах я наконец-то читаю то, чего жду эти месяцы. Не раскаяние, нет. Панику, попавшего в капкан дикого зверя.